Глава 493. «Дора!» — кивком головы младший наследник дома хищных клинков поприветствовал эльфийку. «Не ожидал тебя сегодня здесь встретить». «Здравствуй, Том!» — сдержанно ответила Дора. «Неужели действительно не ожидал? Если бы на пересечении взглядов Марнил и Диноса сейчас оказался лист стали, то его бы смяло на манер простой бумаги. Напряжение так и висело в воздухе. «И все же ты варвар, враг мой. Никто не может выпить целое море». «Ха, да ты трусишь, Прайс!» «Я трушу. Да мы сейчас же отправляемся к Южному морю и пьем его наспор». Именно поэтому на фоне повисшего напряжения пьяные крики окосевших спорщиков выглядели несколько сюрреалистично. «Ты сомневаешься в правдивости моих слов, старшая наследница Марниел?» Глаза Тома вспыхнули недобрым светом. Анис еще сильнее приобнажила свой длинный узкий клинок. Эйнен, в свою очередь, показательно выставил перед собой шест-копье. «Ни в коем случае, Том. Дора тоже выглядела максимально воинственной. Вот только каждый раз стоит мне оказаться в небесном пруду, как ты со своей сестрой тут же обнаруживаешься поблизости. Теперь ты обвиняешь меня в преследовании?» Теперь Дора промолчала. Официанты, как и в прошлый раз, вновь куда-то испарились. Хаджар с Прайсом, не замечая происходящего вокруг, продолжали обсуждать Южное море и то, кто первый из них его осушит. Кажется, третья чарка, которую каждый из них прикончил к исходу четверти часа, явно была лишней. Внезапно Том несколько разочарованно вздохнул и устало помассировал переносицу. «Я думал, что, присоединившись ко мне в долине болот, ты хотела что-то мне этим сказать». Дора вздрогнула, а Эйнен напрягся еще больше. Происходящее ему не нравилось все сильнее. «С тобой это никак связано не было», — весьма резко парировала Дора. Глаза Тома засияли даже ярче прежнего. Он повернулся к Эйнену и едва не пригвоздил его взглядом к полу. «А с кем было? С ним? С этим жалким, вонючим простолюдином?» Дора вскочила на ноги и выхватила приставленный к стене молот. Она направила его в грудь Диноса, и в ту же секунду Анис выхватила клинок и встала перед братом. «Не заставляй меня, Дора!» — одними губами прошептала девушка. «Убирайся отсюда, Том. У меня нет никакого желания вести с тобой разговор». «Тебе больше по душе компания смердов?» В голосе Тома слышалась тонна презрения и еще больше отвращения. «По сравнению с тобой, мне будет приятнее компания помойных крыс». Рука Тома дернулась к клинку, но он вовремя взял себя в руки. «Нападение на принцессу эльфов — это не то, как кто-нибудь захочет заканчивать свой день». Динос повернулся к Эйнену, который одной рукой держался за шест, а другой подносил ко рту пиалу с соком. «А ты, пес, что молчишь? Или тебе в радость прикрываться юбкой?» Эйнен слегка приоткрыл глаза, позволяя всем насладиться пугающим видом нечеловеческих фиолетовых глаз. От неожиданности от островитянина отшатнулись не только Диносы, но и Дора. Никто из них так и не заметил, как внезапно затихшие спорщики, Прайс и Хаджар, внезапно оказались по разные стороны от входа в комнату. В руках каждого из них покоился меч. Диносы их не видели, а вот следящие за происходящим напуганные официанты вполне. «Мне кажется, достопочтенный младший наследник», с поклоном, но также не вставая, произнес Эйнен. «В данный момент именно вы прячетесь за юбкой». Явный намек на то, что Анис закрывала собой Тома, ударил прямо в цель. Динос вспыхнул и обнажил клинок. «Червь, за это ты поплатишься своей жизнью!» Кто знает, что произошло бы в следующий момент, если бы окно, выходящее вовнутрь ресторана, внезапно не рассыпалось в мельчайшую пыль. Вокруг Кайнена вспыхнула радужная чешуйчатая броня. Она облепила тьму, которая, приняв форму обезьяньей лапы, обхватила Дору. Арбалетный болт, пробивший окно, врезался в нее и, погрузившись по самое оперение внутрь, так и не коснулся спины Доры. Вот только Эйнен, связанный напрямую со своей защитной техникой, закашлялся и сплюнул кровью. На его левой руке расплывалось кровавое пятно. Хаджар смотрел на это с легким шоком. Кто стоял по ту сторону прицела, если был способен безо всякой техники пробить защитную технику адепта, постигшего оружие в сердце и специализирующегося на защите? Что произошло в следующий момент, можно описать всего одним словом – хаос. На первом этаже послышались крики и звуки борьбы. Лязг стали, стоны умирающих и хруст ломаемой мебели и костей. Краем глаза Хаджар, перед тем, как призвать спящего дракона и вытянуть в реальность черный клинок, увидел ворвавшиеся на первый этаж черные тени. Вооруженные короткими клинками, замотанные в черную ткань, они рвались к лестницам. Там, на улице, за их спинами лежали порубленные стражи. Два рыцаря духа, судя по ранам, не успели даже клинков обнажить. Кем бы ни были нападавшие, они явно принадлежали к настоящим убийцам, тем, кого боялся каждый разумный человек. Следом за первым болтом в помещение влетел и второй. С глухим металлическим лязгом он вонзился в зеленый императорский доспех. Прайс горой навис над раненым Эйненом и постепенно приходящей в себя Дорой. «На нас, нап!» — договорить влетевшая в комнату официантка не успела. Жизнь покинула ее. Раненое, падающее тело, оставляя за собой кровавые разводы и ломая хрупкие створки, рухнуло на пол. «Надо выбираться отсюда!» — выкрикнул Хаджар. Переместившись к Прайсу, он двумя ударами отбил несколько болтов. Те, пробив стены, унеслись куда-то вглубь третьего этажа. Крики послышались намного ближе. Мысленно Хаджар выругался. Маневров для действий здесь почти не было. «И без псиного лая разберемся!» — процедил Динос. Теперь его, как и Анис, сочнувшийся Дорой, покрывала сталь доспехов. Достаточно легких, чтобы в них мог сражаться мечник, но и массивных, дабы защитить даже от прямого удара. «Как ты, Эйнен?» — Дора наклонилась над побледневшим островитянином. Он все еще сплевывал кровь. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что рана была нанесена не только физическому телу, но и энергетическому. «Все в порядке», — прокашлял Эйнен и попытался встать, но не смог. Его зов распался разноцветной пылью. «Понятно». Дора тут же убрала молот в пространственный артефакт и помогла подняться Эйнену. Перекинув его правую руку через собственное плечо, она пошла к выходу. Прайс и Хаджар прикрывали их отступление. Они, фехтуя на пределе возможностей, отбивали полившиеся дождем арбалетные болты. Старались отражать так, чтобы те улетали обратно, но порой у них не получалось. И тогда, уносясь в разные стороны, болты собирали богатую жатву. Каждая из комнат была окружена звукоподавляющей пеленой, что теперь сыграла с гостями злую шутку. «Брось его, Дора!» — кричал Динос, идущий следом. «Заткнись, Том!» — огрызнулась Дора. Оставшиеся в комнате Прайс с Хаджаром переглянулись. Ливень из арбалетных болтов прекратился в то же мгновение, как Дора ушла с линии огня. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что убийцы нацелились именно на принцессу эльфов. «Если они спустятся вниз, то там их точно будет ждать засада», — закончил Загерана Хаджар. Опустив забрало тяжелого шлема, Прайс взялся за клинок обеими руками. «Я хотел сойтись с тобой в честной битве», — прорычал он, покачивая своим массивным клинком. «А теперь смотри, враг мой, нам предстоит биться плечом к плечу». «Почту за честь!» — выкрикнул Хаджар, вокруг которого закружился вихрь сине-черной энергии. «Взаимно, враг мой!» Из глотки каждого вырвался боевой клич, и они вместе, оттолкнувшись от пола, выпрыгнули в разбитое окно. Приземлившись на первом этаже, они спиной к спине оказались в окружении десятка убийц. «Кто проиграет, пьет чарку до дна!»